Уже давно? Рэмбо помрачнел. Какой же смысл посылать нас в пустой лагерь? Может быть, солдаты вернулись туда уже после того, как я побывала в тех местах? Ну, конечно, и пленных с собой привели. Она жестом указала ему туда, где река поворачивала влево. Пойдемте. Нас ждут. Еще издалека он услышал их голоса. В глубине бухты, скрытые подступавшими к самой воде деревьями, прилепилась бамбуковая хижина, кое-как прикрытая сверху листами рифленого железа. На деревянном помосте, повисшем над водой, ссорились два вьетнамца, выхватывая друг у друга бутылку. Вид у обоих был. Закачаешься, пьяные, измазанные в речной грязи. Одного украшали серьги и замусоленная ковбойская шляпа, другого — патронная лента, надетая поверх смокинга с закатанными рукавами. Подойдя поближе, Рэмбо различил этикетку на бутылке «Будвейзер». Коу по-вьетнамски крикнул им: «Поехали!» Оба резко обернулись, не заметив, что вожделенная бутылка выскользнула из рук и скатилась в воду. Они схватились за оружие и угрожающе прицелились. Один из них все-таки узнал Коу сквозь пьяный угар, и что-то сказал товарищу, тот фыркнул. Они опустили автоматы. Рэмбо с облегчением вздохнул. «Вид у этих ребят не очень надежный», — по-английски шепнул Рэмбо своей спутнице. «А что вы хотите? Это же контрабандисты. Это перевозчики опиума». И она постаралась придать своему голосу более уверенный оттенок. «Но для нас безопаснее плыть с ними. Ни один патруль нас не заметит, это уж точно». «Как раз патрули меня сейчас волнуют меньше всего», — ответил он. Рядом с хижиной покачивался на воде сампан, легкая одновесельная лодка, с надстроенной кабинкой из оцинкованного железа. Вьетнамец, который помахал им из лодки, имел еще более несуразный вид, чем те, кого они видели до сих пор. Несколько рядов дешевых бус украшали грудь. На одну руку надето сразу трое часов. За поясом грязных американских джинсов торчал пистолет с инкрустированной жемчугом рукояткой. Спутанные сальные волосы развивал ветер. Человек осклабился в улыбке. Уродливая чернота зияла на месте передних зубов. Рэмбо тихо сказал девушке: «Говори со мной только по-английски». Коу скользнула по его лицу удивленным взглядом. Она по-восточному низко поклонилась подошедшему к ним вьетнамцу и произнесла по-английски: «Знакомьтесь, это капитан Трон Кин». Рэмбо тоже отвесил поклон. Кин улыбнулся еще шире, безобразно обнажая десны, и сказал на ломаном английском: «Все пойдем в одной лодке». «Благодарю за помощь», — обратился к нему Рэмбо. «Сильно рад помогать». Кин не сводил любопытного взгляда с колчана, висевшего на спине у Рэмбо. «Вы хорошо говорите на нашем языке», — счел нужным польстить ему Рэмбо. «А вы по-нашему говорите?» — внезапно спросил тот по-вьетнамски. Рэмбо, притворившись, что не понял, вопросительно посмотрел на девушку. Кин быстро спросил по-вьетнамски. «Он не понимает?» Она отрицательно покачала головой. Улыбка сбежала с лица контрабандиста. «Деньги с собой?» Она протянула ему пачку американских долларов. Кин алчно пересчитал деньги, сощурился.